Феном FM представляет авторский проект Федора Степанова «Город». Говорят, в этом городе нужно держать ухо востро, а нос по ветру, особенно на окраинах. Здесь лучше не ходить одному. И вообще, ходить тут очень опасно, тут нужно ездить. Желательно на мощном внедорожнике. Нет, стекла опускать нельзя, а то мало ли что. Африка все-таки. Вон в той высокой траве могут прятаться львы. А вот, пожалуйста, совсем недалеко от нас мирно пасутся носороги. И лениво бродит изысканный жираф. Забавно. Отсюда этот красавец кажется выше местных небоскребов, модерновые силуэты которых настойчиво напоминают, что мы находимся всего в нескольких километрах от центра многомиллионного города, крупнейшего восточноафриканского мегаполиса, столицы Кении – Найроби. Это национальный парк Найроби. Пожалуй, главная достопримечательность города. Здесь в естественных условиях живут более 400 видов диких животных и птиц. В ясную погоду отсюда видно великую гору Килиманджаро. Найроби лежит на высоте 1500 метров над уровнем моря, и тут не бывает испепеляющей тяжелой жары. А само название Найроби на языке племени Масаи значит «прохладные воды». В окрестностях много рек. Одним словом, почти что рай на земле. Вот только нос в этом раю. Говорят, надо держать по ветру, а ухо востро. А то мало ли что. Все-таки это Найроби. И в этой высокой траве могут прятаться львы. Авторский проект Федора Степанова «Город» на 99.6.